Примечание к части. Написано под впечатлением от города Басингсе из мультфильма «Аватар». Картинки носи, ссылка в моем профиле. Внимание, конкурс. Кто первый догадается, с чего вдруг глава называется именно так, получит право на любой вопрос по сюжету. И нет, ответ не. Автор, ты перекурил. Глава 6. Иллюзия обмана. Да уж, силы добра и справедливости это мощно. Думал я, незримо летя над отрядом стражи, гнавшимся за одиноким мятежником на Хугонге. Пусть, благодаря моим реформам, теперь у армии и стражников было достаточно ездового транспорта, да и оружие по качеству было получше, чем показанные в мультике грубые и кривые тесаки. Сей персонаж не только не позволял себя поймать, но и хитрыми трюками выводил из строя стражников. Замаскированное бревно на пружине, яма с грязью, не говоря уж о банальных веревках в самых неожиданных местах. Как результат, погоню продолжали лишь три наиболее опытных, или везучих, стражника. Но, к несчастью нашего героического повстанца, средний уровень подготовки прислужников тирана был заметно выше, чем в том же мультфильме, а ловушки у нашего героя закончились. Придется ему помочь, чтобы его не поймали. Все-таки повстанцы мне еще нужны, а учитывая тот факт, что отец Калиба уже был пленен, это может негативно повлиять на сплоченность наших криминальных элементов. Поэтому, мысль, желание, импульс силы, и перед героем раскрывается портал. Причем удалось раскрыть его именно такого размера, чтобы не зацепить еще и Хугонга. На земле ему явно не место. Вы спросите, какой портал, Фобос, тебя же засекут. Но я отвечу, нет, не засекут. Ведь эта облава началась с моей подачи, когда я засек снижение стабильности завесы. В последние пару лет я постоянно мониторил состояние оной, чтобы не допустить потерю контроля за ситуацией. И вот, сегодня я ощутил, что барьер вокруг нашего мира заметно сдал в энергонасыщенности. В тот же день была организована грандиозная по своей значимости и количеству задействованных частей операция «Оверлорд», положившая конец организованному мятежу в центральном регионе. Но, ликвидировать восстание было рано, именно поэтому юный Калиб угодил на землю. Хорошо еще, что магия позволяла вытащить из глубин памяти любую информацию, в том числе и о канонных местах. А вовремя слитая проводнику информация о поимке Джулиана и разгону местной ячейки мятежа принесла весьма хороший результат. Калиб попался на примитивнейшей, а потому надежной ловушке, включающей мятежника, предателя, неподкупного стражника и окружением со всех сторон. Даже скучно было на это смотреть, вроде бы опытный разбойник, но наивный. А вот план девочек меня изрядно повеселил, аккурат в стиле американских фильмов из моей старой вселенной. И самое главное, пропусти я момент, и вряд ли бы у них что-нибудь получилось. Пусть по голой мощи они лишь немного слабее меня, но от пары болтов потоком воздуха не защититься. А так, иллюзия воздуховода, парочка порталов и получается типичная лазейка. Да, кодекс темного властелина, крайне полезная вещь. А пока, надо залить в их неокрепшие детские умы порцию пропаганды. И ведь самое главное, я ведь и не совру. Просто правильно расставлю приоритеты. Не зря ведь говорят, что нет ничего страшнее правды, поданной с определенной точки зрения. Не так ли, Ян Лин? Что ж, прекрасные дамы, не соблаговолите ли воспользоваться княжеским гостеприимством? Спрашиваю я, в точной пропорции добавляя в голос немножко иронии, насмешки и, вместе с тем, дружелюбие. Слегка усилив магией слух, и послушав бурные дебаты на тему моей предполагаемой злобности и общей подозрительности, приглашение они все-таки приняли. Кстати, я заметил, что девочки все-таки кажутся умнее, чем в каноне. Без безумного фанатизма, без обычной для подростков абсолютной уверенности в собственных силах. Простые и абсолютно логичные аргументы, вроде можно ли ему верить, да не похож он на злодея. И план проникновения, пусть без резервных А, Б, С и так далее, но он был прост, нагл, эффективен и потому надежен. И пусть они не знали про полную поддержку меня населением, поэтому не обратили внимания на прохожих. Пусть недооценили мою паранойю и не учли наличие качественно сделанной лично мной сигнальной сети. Для девочек-подростков вполне неплохо. Поэтому пора, хе-хе, раскрыть им глаза на геополитическую ситуацию на Меридиане. Фобос-узурпатор Меридиана звучит не очень, а вот Фобос-бог-император человечества звучит определенно неплохо. Глава 7. Агитация и пропаганда. Ну что ж, присаживайтесь. Нам определенно нужно многое обсудить, говорю я, подавая знак стражи выйти за дверь. Девочки, переглянувшись, уселись на диван. Выглядело это достаточно комично, приземлились на самый краешек, видимо, чтобы сбежать в случае чего. «Прежде всего, меня интересует, каким образом вы сумели попасть в городскую тюрьму, а главное, зачем? В тюрьме, что характерно для подобных мест, сидят лишь воры, разбойники и убийцы. И мне крайне любопытно, что нужно стражницам Кондракора в такой компании». Каждое слово сопровождалось искренним любопытством в голосе и взгляде. Опять переглянувшись с подругами, словно на уроке, подняла руку Хайлин. «Слушаю», я одобряюще улыбнулся. «Ну, моя бабушка Ян Лин, прошлая стражница воздуха, сказала, что Фобос, улыбка стала чуть шире, захватил власть на Меридиане, что Меридиан был изолирован от остальной вселенной завесой, чтобы не допустить зло в остальные миры». Конец она уже произнесла практически шепотом, видимо осознав, что сидит напротив того самого зла, а под злом, очевидно, подразумевался я, озвучиваю я мысли всех пятерых. Стражницы лишь еще сильнее вжались в диван. «Так, допустим, а в тюрьму вы как проникли?» Я с хитринкой им улыбнулся. «Неужели через воздуховод? А вот вам вопрос на засыпку, вам не показалось странным, что в страшной ужасной тюрьме, где злобный тиран держит невинных узников, я изобразил голосом кавычки, вам встретилась всего лишь одна решетка и несколько охранников, не говоря уже об отсутствии охраны главного зала. Они лишь смущенно опустили глаза. Ну, возможно, еще пара болезненных щелчков по носикам, и они перестанут считать себя умнее всех. Пусть с канонным Фобосом, слегка тронувшимся умом, это и срабатывало, то вот с той же Нериссой, уже отнюдь не всегда. А пока что эмоции не врут, всего одна импровизированная мини-лекция, и я уже не страшный ужасный повелитель зла. Ну что же, вашу версию я услышал. Теперь позвольте мне рассказать, как оно было на самом деле. А вдруг ты соврешь? А Корнелия, видимо, была такой же язвой, как я и помнил. Честное слово императора вас устроит, слегка добавляю в голос иронии. Или вам организовать магическую клятву, да и потом, какой смысл врать, если можно спросить любого жителя империи? Ну, не считая мятежников, конечно, некоторые из них и говорить-то поди не умеют, куда там рассказать. Нет, простите ее, она не думает, что говорит. Уже вилл, я щелкнул пальцами. Помещение погрузилось во тьму, но, через пару мгновений, в яркой вспышке за мной появилась огромная карта Меридиана. Так вот, все началось больше 200 лет назад. Меридианская империя была тогда огромным государством, занимающим все континенты, но, что естественно, в какой-то момент появилась чрезвычайно важная проблема, не терпящая отлагательств. Убедившись, что все, даже позабытый всеми слуга у дверей, слушают затаив дыхание, я продолжил. Перенаселение. Вы знаете, что такое сердце мира. Резкая смена темы, кажется, сбила девчонок с толку, но, спустя пару мгновений, они лишь отрицательно помотали головами. Сердце мира – это предмет либо существо, являющееся средоточием всей энергии, вырабатываемой миром. В обычных условиях, если у сердца нет владельца, энергия лишь впустую рассеивается по миру. Владелец же сердца может использовать даруемую сердцем энергию как на благо мира, так и на свои цели. Для каждого мира существуют свои правила передачи сердца, лишь самые могущественные маги способны их изменить, причем лишь с разрешения владельца. У сердца Меридиана издревле было правило, силой сердца владел лишь наследник королевской династии Эсканар. Но, как раз пару веков назад, власть на тогда еще малоизвестном мире под названием Кондракор захватил некий маг, назвавший себя мудрейшим. Меридианская империя тогда как раз начинала вторжение в Замбалу, соседний мир, населенный лишь полуразумными деревьями. Но, совет Кондракора, объявивший себя миротворцами и хранителями мира, атаковал армию империи. Сердце Кондракора заметно мощнее сердца Меридиана, а у них был еще и эффект неожиданности. Внезапным ударом они разгромили армию империи и заставили отказаться от всех планов по экспансии. Но это было, к сожалению, не все. По непонятной мне до сих пор причине они заставили изменить правила передачи сердца, теперь им владела наследница престола. К сожалению, это было лишь началом. Советники, военная элита и многочисленные родственники эсканаров не усвоили урок и продолжали потихоньку готовить армию. Но, в то же время, всевозможные предприимчивые личности, почуяв новую цель, принялись усиленно промывать мозги юной принцессе Зельде, пока тогда еще многочисленные эсканары грызлись друг с другом, выясняя, кто теперь главный. Они первые поняли, что новоявленные хранители равновесия – это не временное явление, что как раньше уже не будет. Так что на трон взошла королева-марионетка с полным отсутствием критического мышления, зато добрая и послушная. За эти два века королевы Меридиана разрушили практически все, чего добились их предки. Империя стала королевством, подконтрольная территория уменьшалась, разбойники, племена кочевников и прочие антисоциальные элементы грабили и убивали население, а все заботы королевы заключались в том, какое платье надеть на следующий бал. На этих словах Ирма хихикнула, а Корнелия лишь чуть покраснела. Сделав вид, что не заметил этих телодвижений, я продолжил. И вот, 13 лет назад, я увидел, к чему приводит такое управление мою страну. Я покинул дворец и отправился собирать войска. На мой призыв откликнулось огромное количество людей и нелюдей, северные варвары, лурдины, даже королевская армия большей частью перешла на мою сторону. Крепости сдавались без боя, мне присягали все новые и новые провинции. И вот, когда я уже триумфатором входил в королевский дворец, меня настигло известие. Мои родители, королева Вейра и принц Зейдин, были отравлены. От великой династии Эсканеров остались лишь безусый юнец и годовалый младенец. Моя сестра, которой даже не дали имя, должна была стать новой королевой Меридиана. Я собирался заботиться о ней и воспитать как достойную правительницу. Кондракар, по неизвестной мне причине, не вмешался напрямую, а лишь оградил Меридиан завесой. Я не придал этому особого значения, это была не такая уж и надежная защита. Но вот после, я сделал паузу, старательно изображая нахлынувшую печаль. Спустя сутки меня разбудило чудовищное известие. Стражники, охранявшие покои малютки, сбежали вместе с ней и ее нянькой через портал, с помощью моего же артефакта. Признаюсь, когда выяснилось, что побег организовал один из аристократов, советников моей матери, я поддался гневу. Я, конечно, не сравнюсь по магической силе с обладателем сердца, но я брал свое мастерством. Этому мерзавцу еще повезло, он умер быстро. А что потом? Робко спросила Виллу. Я тяжело вздохнул. Потом, все стало еще хуже. Мир, изолированный от его собственного сердца, начал постепенно разрушаться. Энергоканалы пошли в разнос, из леса полезли всевозможные монстры, начались всевозможные стихийные бедствия, ураганы, наводнения и прочее. Вы не задумывались, почему столицу окружает такая огромная стена? Она была построена, когда я, не в силах удержать стабильность всего мира и защитить свой народ, сохранил относительную стабильность энергетики вокруг столицы. Но, мне не хватило бы собственных сил, ни у кого бы на Меридиане не хватило. Как же я смог? Когда я удерживал разрушающуюся энергетику мира, я ощутил нечто невероятное. Я почувствовал энергию, текущую ко мне, казалось, со всех сторон. Это все жители Меридиана просили, умоляли защитить их. Их энергия веры спасла всем им жизнь тогда, дав мне сил. Это продолжается до сих пор. Что же касается повстанцев, это остатки охраны бывших придворных лизоблюдов, преступники, воры и прочие отбросы общества. Они свято верят в то, что это я во всем виноват, что я диктатор, тиран и маньяк, и вообще абсолютное зло. Только вот кто, по-вашему, виноват, я, или те ничтожества, посмевшие похитить мою сестру? Я великолепен. Надо все-таки сказать спасибо этому противному старику, церемониймейстеру. Приглашенные им знакомые и правда научили производить впечатление даже такого дилетанта, как я. Да, теперь все не кажется таким простым, но мы просто хотим помочь. Спустя пару минут тяжелого молчания сказала Виллу: «Вы пойдете на это?» «Да, прелестно». Я уже знал, что они ответят. Девочек знатно пробрало моим рассказом, так я еще и старался выуживать наиболее показательные моменты из истории. Мои магические голограммы весьма наглядны, а зрительная память – вещь надежная. Они же теперь спать не смогут, когда тут целый мир страдает. Как говорится, галактика в опасности. Но, чем мы можем помочь? Тем временем продолжала Лавласка, мы всего лишь школьницы. Ну, я в вашем возрасте захватил мир. Образно говоря, я улыбнулся, немного сбрасывая царившее здесь напряжение, тем более, что вам это вполне по силам. Я смог выяснить вектор перемещения моей сестры и ее похитителей. Это земля, ваш родной мир. Так, стоп, тайм-аут. Замахала руками Ирма, вы забыли одну очень важную вещь. Все с непониманием обернулись в ее сторону. Земля, большая, с видом мудреца, изрекшего истину, сказала Лейр, как мы ее найдем. Думаю, что у вас все получится, ведь координаты стихийных порталов между мирами, как правило, имеют одинаковые координаты, разница лишь в мире. Ага, теперь ясно. Все уставились на Тарани. Та лишь ответила: четырехмерные координаты, ничего сложного. Так, погодите минутку, то есть, там, где в этом мире дворец, у нас, Хизерфилд. Вилла потерянно оглянулась. Именно, сказала мулатка. Тем более, вы сможете обнаружить ее. Ей сейчас должно быть 13 лет, она наверняка живет в этом вашем, Хизерфилде. Вилл, достань, пожалуйста, сердце Кандракара. Та, покосившись на меня, выполнила просьбу. Я же, в свою очередь, вынул из кармана небольшую печать и поднес к кристаллу. Не успела Вилл что-либо сделать, как кристалл взлетел и, окутавшись черными разрядами, поглотил печать. Прощай. «Ты была мне дорога как память. Что это?» На меня слегка испуганно глядели пятеро стражниц с одинаковыми анимешными выражениями лиц. «Это печать Фобоса. Я картинно развел руками. Она поможет вам снимать любую маскировку, открывать и закрывать любые замки и даже порталы в завесе. А бонусом же сообщать мне ваши координаты и записывать разговоры. Шутка, конечно, но отследить их будет все же проще». Предупреждая ваши вопросы, нет, я не смогу сам с вами отправиться, иначе подвергну свой народ опасности. Я верю, вы справитесь сами, мы не подведем, ответила Виллу. Надеюсь на вас, весь Меридиан надеется на вас. И да, кстати, с вами отправится Миранда, если вы не против. Дождавшаяся этих слов, в окно влетела небольшая пестрая неясыть, мгновение, и появившаяся на ее месте девочка приветливо улыбается стражницам. Глава 8. Чрезвычайно хитрый план. Мгновение, и на месте императорского дворца возник уже знакомый нам закоулок у Серебряного дракона. Да, когда я надеялась на новую жизнь, поступая в новую школу, я имела в виду что-то не столь радикальное. Какая прелесть! Завороженно протянула наша новая подруга. И здесь вы живете? Я проследила за ее взглядом. Простой небоскреб, ничего необычного. Нет, Миранда, в этом здании живет много людей, но не мы. Устало отозвалась Тарани. А вон там, что это? В таком духе и прошел остаток дороги до дома. Попрощавшись с девчонками, мне оставалось самое сложное. Убедить маму, что моей однокласснице, приехавшей из другой страны по обмену, вот совершенно негде жить. К сожалению или к счастью, мама часто сталкивалась с примерами распила государственных средств, поэтому даже такая корявая легенда прокатила на ура. «Разумеется, я рада принять в своем доме подругу дочери», — с улыбкой сказала она, — «я принесу раскладушку». «Так, Миранда, а у тебя вообще что-нибудь есть?» — спросила я, надеясь на лучшее. «Разумеется, Вилл, не стал бы меня Фобос отпускать без гроша в кармане», — чуть обиженно ответила та, жестом фокусника вынимая из-за пояса маленькую металлическую пластину. «И что она делает?» С недоумением я уставилась на совершенно обыденно выглядящую вещь. «Смотри». Та лишь достала из кармана золотую монету и положила на пластину. Та, чуть засветившись, подбросила вверх уже две монеты. В ответ Миранде было лишь мое натурально обалдевшее выражение лица. «Нью-Йорк, Фобос Эсконер. Да, не быть мне настоящим попаданцем», — думал я, незримо смотря выпуск новостей в магазине электроники. «Вы спросите, почему, Фобос? Ты же загреб себе вселенское могущество. Ты уже круче многих». А я отвечу, сейчас уже 2004 год, то есть яблоко по дешевке уже не купишь, биовари не организуешь, и даже Хрущева не убьешь. Поэтому оставалось лишь пробежаться по магазинам, сделать Миранде банковскую карточку и заодно организовать закупку необходимых империи материалов. Все-таки тот мини-артефакт, который я для нее сделал, не рассчитан на сколько-нибудь длительное использование, да и неудобно это, да и купить проще, чем экспроприировать. Поэтому пришлось организовывать небольшое, тихое ограбление, благо банков здесь как повстанцев в лесу. Группа рослых фигур в черных масках зашли, забрали деньги и ушли. Парочка разбитых витрин и расстрелянная в потолок пистолетная обойма не в счет. Затем была крутая погоня, еще более крутая перестрелка, прямо во время погони, а затем полет в океан с не менее крутого обрыва. Конечно, морг в соседнем городе не досчитается нескольких трупов, но вряд ли кто-нибудь свяжет эти события. Миссия выполнена. Имея же деньги, достать несколько тонн нержавеющей стали и по паре центнеров таких полезных металлов, как алюминий и вольфрам, вообще не составляло труда, даже не требовалось промывать кому-то мозги. Перечислил деньги, пригнал грузовик, дождался погрузки, и отвез в лес, где и пропал. Эх, вы бы знали, как за эти 12 лет жизни я соскучился по бургеру с половиной таблицы Менделеева и Коли со второй ее половиной. Как же мало надо человеку для счастья. Хорошенько подкрепившись, я вдруг осознал, что за эти 12 чертовых лет у меня не было ни одного выходного. Все, хватит. Всегда хотел отдохнуть на островах. Что-что, кто такая Миранда? Ах да, чуть не забыл, моя родственница. На самом деле, там очень запутанная связь, но факт в том, что обнаружив такой примечательный факт, я принялся вновь перерывать библиотеку, но уже в поисках информации об оборотнях. И вот что я обнаружил, эта способность передается в роду Эсконоров, как в единственной магической династии Меридиана с долетописных времен. По сути, эта способность превращаться в существо, наиболее близкое тебе по характеру. И тут я понял, сейчас, когда этой малышке чуть больше года, я могу вылепить из нее кого угодно, личного порученца, шпиона, убийцу. Но, подумав немного, я отказался от этих планов. Я воспитал ее как собственную дочь, вложил все усилия, чтобы после меня за Элеонной Меридианом мог присмотреть человек, которому я доверяю как самому себе. Не собирался же я всю вечность провести в этой вселенной. Миранда выросла не по годам умной и хитрой девчонкой. Поэтому, заинструктировав как следует, я отправил ее на землю вместе со стражницами, благо за ними пригляд нужен. Разберутся, я думаю, и без моего прямого вмешательства. Да и боец-силовик им пригодится. Всегда полезно банально вырубить нападающего, чем устраивать с ним эпическую битву. Что же касается Седрика, он мне банально был не нужен. Бастард одного из родственников Вейры, он был потомственным интриганом, хоть и несколько прямолинеен для такой роли. Поэтому мой скользкий друг не вырос тем, кем в каноне. После насильственного вырывания дара я лишь стер ему память и отправил в приют, после которого он стал лишь простым помощником бармена. Не самая плохая судьба. Сначала хотел слетать в город, где я жил, но я отказался от этой мысли. Что мне там делать? Кто знает, что там, в этом параллельно-перпендикулярном мире, изменилось. Кстати, важный момент. Я внезапно осознал, что знаю английский. Нет, я и раньше его неплохо знал, но не настолько же. А сейчас он ощущается почти как родной. Видимо, давно прочитанную в родном мире теорию о том, что придуманные миры существуют в реальности, я подтвердил на собственном опыте. Сначала хотел сам найти, ха-ха, сестренку, но подумав, отказался от этой идеи. Девчонкам нужны приключения, им нужна задача, иначе что-нибудь пойдет не так, да и выйдет им прекрасная тренировка ума и сообразительности. И, кажется, у меня есть кандидат на роль злодея, и чертовски хороший. Глава 9, Припарифороттоцк. Запомни, ты не будешь атаковать тогда, когда стражницы могут выдать себя окружающим людям. Если кто-либо из простых людей заметит тебя, стирай память. Если кто-нибудь заметит тебя из стражниц, но вы в это время будете в бою, немедленно отступай. Если, бей только такими ударами, чтобы они могли защититься, либо они не причинили бы им серьезного вреда. Твоя основная задача – саботировать поиски стражницами моей сестры. Ты должна атаковать их, если это не противоречит другим приказам. Ты поняла меня? Да, владыка. Фух, закончил. Нерисса версии 1.1 улучшенная, еще тупее, еще шаблоннее. И это совсем не преувеличение. Я угробил огромное количество времени, чтобы извлечь из этого давно и безнадежно потекшего крышей котелка хотя бы намек на разум. Бесполезно. Поэтому я поступил по-другому. Магия вполне позволяла весьма надежно промывать мозги, поэтому я взял сознание Нериссы и, стараясь ничего важного не сломать, стер часть воспоминаний и, словно подушечку иголками, нашпиговал ментальными программами. Звучит очень круто, верно, а вот и не очень. Что же представляет из себя ментальная программа на моем уровне мастерства? А есть туповатый блок с заложенным порядком действий и активирующийся при выполнении некоторых условий, заранее в нем заложенных. Конечно, при доле фантазии с данным набором можно сделать нечто вполне пристойное, а я, все же есть у вселенной доля иронии, в своем мире не стал нормальным программистом, да и здесь не ахти. Ну что ж, попытаемся скомпилировать эту матрицу опять. Подъем, назови свою цель, стражницы Кандракара, перечисли, зависла, а я говорила, что придется уточнять, а ты, да ладно, пойдет, пошло, язва ты, Миранда, воспитал на свою голову, не язва, а альфа-тестер, что это, кстати, за слово такое, пришлось, Конечно, выделить часть собственных сил на подпитку, да и снижение и так невысокого уровня интеллекта было ожидаемым, но неприятным побочным эффектом. Тем не менее, проверив главзлодейку в спарринге, я был приятно удивлен. Конечно, никаких заклинаний и продвинутых приемов, но девчонок она заставит попотеть. Сил у девочек, конечно, солидно больше, но рефлексы опытного бойца это нивелируют. К моему небольшому сожалению, для вербовки прошлого состава стражниц ее красноречия вряд ли хватит, но пока и не требуется. Правда, существовала значительная вероятность, что она может банально зависнуть из-за какого-нибудь конфликта условий. Но, я в который раз похвалил себя за мысль самолично воспитать Миранду. Кто бы мог подумать, что за этими милыми голубыми глазками скрывается впечатляющий ум. Вот она-то мне и предложила идею с мастер-кодами, активирующими приоритетные приказы вроде отступления или наоборот, яростного напора. Причем эти коды активировались определенной фразой на русском языке, которую девчонки не опознают, а Миранда отвертится, скажет, мол, что ругательство. Помимо этого, я поработал над внешностью нашей злодейки. Не спорю, она и так внушала, особенно для девочек-подростков, но мне показалось это недостаточным. Поэтому Нериссу можно теперь называть Дарк Нериссой, как цветом радужки и молниями из рук, так и безумием. Типичный ситх нижнего звена. Думаю, такая смена имиджа пойдет плану только на пользу. Миранда, приступаем к фазе 1. Слушаю, владыка, и перестань меня подкалывать. Да, владыка. Примечание к части. Вдохновение. Пхесвеет, Балрам Блиц. Глава 10, Ферст Сантацтвар. Миранда, а почему Фобос послал тебя нам помочь? Виллу явно желала докопаться до истины. Вам точно понадобится кто-то, знакомый с теорией магии. Вас же только недавно выбрали стражницами, верно? Вы же хотите научиться творить настоящую магию? Меня обучал сам Фобос, а я была хорошей ученицей. Счет наших поединков тому свидетель. И все, недоверчиво протянула Хайлин. Ах да, еще потому, что он хочет быть в курсе событий. Все же сестра, не чужой человек. А также нужно узнать, что из нее выросло, с такими-то воспитателями. Ага, значит, ты будешь за нами шпионить? А Корнелия явно опасалась за свой титул королевы красоты. Забавно. Корнелия, думаю, ему не очень-то интересен узор на твоем белье. Естественно, если учесть, сколько баб прошли через его покой. Та лишь хмыкнула и отвернулась. Но порозовевшие щечки я заметила. Раздалась трель. Я достала из кармана пластинку и положила на стол. Над ней возникло чуть колеблющееся изображение Фобоса. Тот, оглядев окруживших меня стражниц, слегка поклонился. «Дамы, у меня для вас отличные новости. Книжный магазин? Ты серьезно, Корнелия? Я уже понимаю, что увидеть тебя в обществе книг задача не из простых, но и ты пойми, у папы слишком много дел, чтобы искать для нашей штаб-квартиры пустой небоскреб». «Папы?» — с одинаково перекошенными моськами переспросили меня хором. «Приемного?» — я невинно улыбнулась. «Может подыскать ему подружку? Идея определенно заслуживает рассмотрения. Так, с чего начнем?» «Хаэм, а Вилл уже рвется в бой. На меридиане все даты рождения, свадьбы, смерти, в общем все изменения агрегатного состояния человека записываются в архив. На Земле есть такой закон?» «Надеюсь, есть. Иначе придется задействовать план Б, что уже не очень хорошо». «Есть», — сказала Тарани. «Если сестре Фобоса около 13 лет, то все записи должны быть в старом городском архиве. Это то жуткое здание возле парка». Хайлин даже чуть поднялась в воздух. «Именно. Однажды Урия и компания заливали всем, что там живут чудовища». Ирма довольно зажмурилась. А потом оказалось, что их напугала летучая мышь. «Хех, а на земле тоже есть эти вкусняшки. Какая прелесть. Вечер. Городской архив. И почему я на это согласилась?» — спрашивала Корнелия уже в третий раз. «Ты побоялась оставаться одна в страшном темном магазине», — в который раз напоминала ей Ирма. «Но я же не думала, что вы потащите меня в еще более страшное и темное место», — свистящим шепотом заявила она. «Ай, фу, паутина. Никто не заставлял тебя надевать каблуки», — прошипела едва не упавшая Ирма, за которую в последний момент схватилась блондинка. «Да тише вы», — шикнула на них Виллу. «Слышите, тоненький браслет, а по совместительству Акс, артефакт контроля и слежения, чуть потеплел. Конечно, работал он далеко не идеально, но пока хватало и этого. Смотрите», — я указала в сторону двери, из-под которой шел еле уловимый свет. «Ничего необычного, не считая того, что свет был красным. Мы тихонько, даже Корнелия, вот что испуг животворящий делает, подкрались к двери. И что будем делать? Прошептала Хайлин. Я оглядела окружающих. Проявлять инициативу никто не спешил. Ну что же, не знаешь, что делать, импровизируй. Ха-ха, дверь слетела с петель. Мой коронный удар с левой ноги. Миранда, хором крикнули девчонки. Стражницы, да уж, видок у нее получился что надо. Такие мысли были у меня в голове, пока тело действовало на автомате. Кувырок в сторону, рядом ударяет молния. Хоть умом и понимаю, что сил в нее вложено немного, и она мне даже одежду не повредит, но все равно выглядит впечатляюще. Выставляю руки в защитном жесте и следующий поток молний принимаю уже на щит. Превращайтесь, кричу за спину, изображая на лице напряжение. Ха, по сравнению с молниями Фобоса это так, мелочь. За спиной вспыхивает розовый свет, и надо мной проносится поток воды, сбивая ведьме атаку. У вас проблемы с проводкой, насмешливо прокричала Ирма. Нерисса лишь надменно оскалилась. Вы мне не ровня, яростно прокричала она, взлетая в воздух и окутываясь электрическими разрядами. Вместе, крикнула Виллу, увлекая подруг в атаку. Колдунья лишь зашипела, сформировав щит из молний. Я обратилась к своей сути, сменяя облик. Неудачницы, яростно кричала Нерисса. Она разрушила щит, и стражница отбросила к стене. Я, Нерисса, вся власть принадлежит мне, кричала она, но уже было поздно. Я применила одно вычитанное мной заклинание. Крылья покрылись радужной пленкой, и срезанная ими цепь вместе со старой люстрой полетела вниз. Ох, моя голова, как после дискотеки на день рождения, простонала Ирма. Миранда, ты знаешь, кто это была и почему она на нас напала, обратилась ко мне Виллу, с опаской косясь в сторону оглушенной ведьмы. Превращаюсь обратно и осматриваю зал. Повсюду летают вырванные листы бумаги, обломки одного из шкафов явно только потушили, а под люстрой, словно в клетке, лежит сама старушка. Это Нерисса, бывшая стражница Кандракара. Я не так много знаю, кажется, она предала своих и должна быть в заточении на Меридиане. А еще она отравила родителей Фобоса, но, учитывая их к нему отношение, не сильно-то он и горевал, как я думаю. Я говорила, одновременно с этим направляя магическую энергию на амулет. Пленение Нериссы на данном этапе нецелесообразно. Готово, артефакт подтвердил, она очнулась. Нерисса шевельнулась. Я оборачиваюсь на нее, одновременно с этим говорю побег. Люстру отбрасывает в сторону. Вам меня не остановить, кричит она, и нас всех сносит мощной магической волной. Глава 11. Плановое планирование плана. Мы облажались. Спустя пару секунд, говорит Виллу. Да ладно, Виллу, мы же не ждали, что она настолько сильная. Спасибо, Ирма. Рыженькая явно переживала. Эй, все сюда! Прокричала Хайлин. И зачем этой старухе записи о рождениях? Спросила Тарани. Полагаю, затем же, зачем и нам, говорю я. Ваши варианты, что еще бывшая стражница, а ныне преступница, могла делать в городском архиве в 7 вечера. Исчезли только записи 13-летней давности, подтвердила Ирма. Ну что же, нам нужен план, вздохнула Виллу. Час спустя. Подвал ресторана «Серебряный дракон». А что же Калиб? Где он? Спрашивает Ян Лин. Калиба схватили. Произношу своим самым печальным голосом. Ему даже Фобос порой верит. Мы пытались его освободить, но Фобос оказался слишком силен. А еще у него есть мозг. Внезапно, да, ну-ну, не расстраивайтесь. Зло не сможет царствовать вечно. Вам еще представится шанс. Миранда, а ты уверена, что сестра Фобоса на земле? Абсолютно. Киваю головой. Для большего эффекта, я подслушала его разговор с одним из его придворных. След ведет на землю. А что произошло сегодня? Вы выглядите уставшими. Мы искали информацию о наследнице престола, сестре Фобоса, но на нас напали, ответила Хайлин. Миранда сказала, что это была Нерисса, бывшая стражница. Нерисса? Удивленно спросила Ян Лин. Ох, она устало опустилась в кресло и прикрыла глаза. Остановить вам ее нужно. Кто она, бабушка? Нерисса была одной из нас, стражниц, нашим лидером. Мы выполняли свой долг, защищали невиновных и наказывали преступников. Нас было 5. Киссиди, Галинар, я, Кадмаи, Нерисса. Она возглавила нас, как хранительница сердца Кандракара. Совсем как ты сейчас, Виллу. Сила кристалла открыла в ее душе темную сторону. Ради ее же блага, мудрейший отобрал у нее кристалл и передал Киссиди. Потеря амулета не давала ей покоя. Она просила его, умоляла, потом потребовала у Киссиди, чтобы та вернула кристаллу. Киссиди отказалась, и Нерисса убила ее. Затем она хотела сбежать, но мудрейший заключил ее в темницу на горе Танос, надеясь, что она осознает свою вину и раскается. К несчастью, видимо, он ошибся. Фобос побеждал, втроем мы не могли его остановить, и совету Кандракара пришлось установить завесу. Мы не могли сторожить ее. Выходит, каким-то образом Нерисса сбежала. И что нам делать? Мы смогли победить ее, но она сбежала с бумагами и, возможно, уже сейчас ищет сестру Фобоса. Ирма потихоньку начинала паниковать. Значит, у вас один вариант – найти наследницу престола Меридиана раньше нее, ответила Ян Лин. Блеск, вы забыли одну важную вещь. Все обернулись в мою сторону. Мы не ожидали ее появления, но в следующий раз мы будем готовы. Меридиан, Фобос из дома Исканеров, первый своего имени, всемогущий, верховный вождь лурдинов, повелитель севера, владыка пустынь, защитник государства и бог-император человечества. Ну что ж, хорошо, объяви благодарность бригаде шахтеров и выдай тройной оклад. Пусть выпьют за князя Фобоса. Будет сделано, ваше величество. Начальник шахты удалился. Хотелось прыгать от восторга. Не зря я напрягал свою память, в попытках вспомнить, где была найдена звезда Трибы. Ой, не зря. Направив к вулкану все свободные шахтерские бригады, только сейчас удалось найти этот древний артефакт, что заставляет задуматься о количестве таковых у канонного Фобоса, если учесть, что я нашел ее лишь сейчас. Теперь можно приступать к подготовке финального акта. Примечание к части. ДДД одобряет. Глава 12. Заседание продолжается. Маленький изящный кулачок несется к моему лицу. Абсолютно безопасный, если не знать о том, что его обладательница с легкостью разбивает им каменные блоки. Поэтому уклоняюсь и бью в ответ. У Миранды есть бонус, она меньше и легче, но в этом и ее слабость. Что ж, пора применить что-нибудь новенькое. Выпускаю реактивный поток магической энергии прямо из локтя, одновременно с этим окутываю нет, не кулак, я же не хочу ее покалечить. Поэтому, вихрь неструктурированной маны окутывает мою ладонь. Хорошо пошла. Чуть прищурясь, наблюдаю за стремительно улетающей вдаль Миранды, изображающей спецбоеприпас для дракона. Особый, талантливо матерящийся боеприпас. Пожалуй, нужно включить этот прием в арсенал и выпороть эту девчонку, разумеется. Обладая значительным преимуществом в магической мощи, я заметно проигрывал ей в контроле. Если Миранда освоила маскировку к 8 годам, то я Фобос, лишь к 11. Можно, конечно, списать все на талант, но это не повод отлынивать от тренировок. Ой, кажется, мне сейчас будет больно. Как-то отстраненно думал я, наблюдая несущийся на меня камень, размером с боевого носорога. И мало того, что он был заряжен огненной маной под завязку, так еще и Миранда продолжала толкать его сзади. Ладно, не время паниковать. Переношу вес на правую ногу, чуть наклоняюсь вперед и встречаю снаряд двумя кулаками. Взрыв. Чудовищный жар и тучу каменных осколков направляю чуть в сторону, но весь обзор перекрывает стена огня. Объемный взрыв, чтоб его. Очень круто, особенно если Миранда это заранее предусмотрела. Внезапно, позабытый ракетный ускоритель, окутанный энергетическим полем, вылетает из-за стены огня, и меня окутывает противоречивое сочетание гордости и страха. Преодолевая ступор, в последний миг начинаю разворачивать купол магического щита, вливая в него всю доступную энергию. Еле сдерживаюсь, чтобы самому не матюгнуться. Она использовала против меня мой же прием. Это мой больной мозг придумал, для борьбы с противниками, защищенными слишком мощными щитами. Принцип действия прост и сложен одновременно. Нестабильный заряд магической энергии окутывается плотной оболочкой, имеющей, впрочем, слабое место в передней части, и на ней же формируется клин из сконцентрированной маны. Кумулятивный магический снаряд. Но, кажется, я упоминал, что Миранда выросла не по годам умной девчонкой. Эта мелкая пигалица за счет своих размеров смогла вместо дестабилизированного заряда маны разместить свою тушку. Без шуток, гениальное решение. Конечно, в эту атаку она вложила всю оставшуюся энергию, но результат. Да, я тебя сделала. Это стихийное бедствие продолжало прыгать по моему ЧСВ. Да, в реальном бою я бы победил, но ее это явно не заботит. Ну хватит уже. Побила старого папку. Тоже мне, достижение. Нет, вот как она умудряется так прыгать, при синяках, ссадинах и магическом истощении, завидуй молча. Восторг все не утихал. Эх, воспитатель из меня, конечно, аховый. Но вот эту малолетнюю язву это не спасет. Собрав волю в кулак, рывком преодолеваю разделяющее нас пространство и выпускаю из рук поток воды. Фобос. Спустя 5 минут. Ну что, обсохло? Насмешливо интересуюсь у Миранды. И все равно я тебя победила. Обиженно отозвалась та. Да кто бы спорил. Просто насмехаться над недобитым противником – глупости ненужный риск. Пафосные речи читать лучше мертвецам, так безопасней. От меня лишь обиженно отвернулись. Ну, надеюсь, запомнит. Давай, собирайся. Победила бедного меня. Теперь иди, тренируй стражниц. Такой потенциал, ММ. Кстати, кое-кто из них уже на тебя глаз положил. Не осталось в долгу эта язва. Пару секунд осознания, я оборачиваюсь, и тут она исчезает в вспышке света. Мда, распустил девчонку. Ворча про себя, иду в сторону своей комнаты. Все же печень мне отбили качественно, немного мази не помешает. Примечание к части. Задумывались разговорчики и планы, но влез экшон. Глава 13. Укрощение строптивых. Секретное место для тренировок. Заброшенный пляж, Миранда. Ну что ж, займемся вашей подготовкой. Начнем с физических кондиций. Ты серьезно? Хех, Корнелия боится сломать ноготь? Вполне. Вы забыли, как были дружно нейтрализованы после легкого удара об стену? Или стражницы Кондракора не способны даже на такую малость? Насмешливо осматриваю девчонок. Виллу не согласна, Ирме явно лень, Тарани молчит, Корнелия боится за свой маникюр, слово то какое, аж дрожь берет, и даже Хайлин не блещет энтузиазмом. Хорошо, расклад такой, вас пятеро, я одна. Сумеете меня победить, научу вас заклинанию укладки волос. Проиграете, я многообещающе улыбнулась, отчего девчонки вздрогнули, занимаемся по моему графику. Приступим, вместо ответа Корнелия зачем-то кричит, земля, для самоубеждения, наверное, и в мою сторону летит несколько кусков земли с весьма приличной скоростью. Перекатываюсь в сторону, машинально отмечая, что затраты на атаку просто чудовищны, по сравнению с эффектом. КПД в районе 10%, словно у первых монорельсов. Ужас. Но, пора заканчивать размышления. Простейший рывок, магическая волна на треть резерва, и девчонки с визгом отправляются в воду. Отмечаю, что становится жарковато. Пожалуй, надо к ним присоединиться, заодно и дополним впечатление. Прыгаю вверх метров на 10, не напрягаясь, делаю несколько сальто и камнем иду ко дну. Эх, плавала бы и плавала, но дела зовут. Создаю небольшой поток, несущий меня вверх, и появляюсь на берегу уже в купальнике. Вау! Восхищенно протягивает Ирма. Ну, вы все еще не хотите заниматься физкультурой? Ехидно спрашиваю у стражниц. Не дожидаясь ответа, продолжаю уже искренне. Жаль, что программа тренировок даже обычного меридианского солдата противоречит сразу нескольким пунктам ваших глупых прав человека, а я все-таки чту законы. Но, к счастью, Фобос разрешил мне занять его тренировочный зал на Меридиане. Вы рады? Очень. Ничего, Корнелия, от счастья не убежишь. Хе-хе. То же время, земля. Фобос Эсканер. Миранда ушла тренировать мою будущую погром-бригаду, а мне предстояло продолжать подготавливать Элион к правде. Несколько закладок в головы этим жалким отбросом приемным родителям, и все идет как и должно. Одергивание, придирки, мелкие ссоры и взаимные обиды. Все это накапливается, главное в таком деле, не спешить. Как говорится, вода камень точит. Элион им уже не доверяет. Ей кажется, что ее не понимают, что весь мир настроен против нее, и так далее, и тому подобное. А главное, что стражницы в целом, что Корнелия в частности в этой вселенной не утомлены постоянным стрессом и кознями от злобного тирана узурпатора и компании, поэтому общается Элион, в основном, с ними. Когда придет время, словам подруг она поверит. То, что Миранда органично вписалась в команду юных стражей галактики, меня только порадовало. Я, конечно, уделял ей внимание, но общение со сверстниками ей явно не доставало. Вот и наверстает, благо пока никуда спешить не надо. Надо, кстати, слетать посмотреть, как она их гоняет. Или они гоняют ее, но это уж вряд ли. Только слетаю за цветами, создавать магически, как-то не солидно. Меридиан, тренировочный зал Фобоса, Вилл Виндом. Я уже начинаю понимать, почему на Меридиане вспыхнуло восстание. Прерывисто проговорила Корнелия, отчаянно пытаясь не упасть на бегу. И почему же? В тон ей ответила Ирма. Если Фобос воспитал ее так, то что же он делает с простыми жителями? Спросила блондинка. Я не стала отвечать, даже не столько из-за того, что это был риторический вопрос, сколько из-за опасения окончательно сорвать дыхание. «Стоп!» – раздался голос Миранды. Словно дожидаясь этих слов, мой организм не выдержал, и я, как и остальные, стекла на пол. Она же подбежала к нам и продолжила бегать вокруг нас, одновременно с этим продолжая отчитывать. «Да, я видела много жалких вещей, повстанцы, воры, дешевое пойло, но поздравляю, вы вошли в этот список, причем сразу на второе место». «А почему второе?» – вяло поинтересовалась Ирма, следившая за наматывающей вокруг нас круги Мирандой. «Потому что такие идиотские изобретения, как лифты, нужно запретить, а их создателя посадить в карцер за саботаж», — прошипела та, остановившись. Ирма же, потеряв цель, отключилась. «У нас старики до самой смерти бодренько бегают по двору, а вы, гроза темных властелинов, защитницы вселенной», — громкий голос Миранды ввинчивался прямо в мозг. «Я уже собралась признать капитуляцию с контрибуцией, да что угодно за глоток воды». «Миранда, ты их слишком загоняла», — раздался такой приятный голос. Нос почувствовал божественный аромат, идущий с той же стороны. Я открыла глаза. Фобос, улыбающийся Фобос с букетом цветов, парой больших бутылок воды и несколькими рожками ванильного мороженого. «Надеюсь, это не сон, девушки, надеюсь, вы не сильно сердитесь», — участливо произнес он, раздавая нам эти бесценные сокровища. «Честно, я еще никому никогда не была столь благодарна. Ах да, прошу меня простить». Он повел рукой, и нас словно затопила волна свежести, тела налились энергией. Оглядев подруг, я заметила взгляд Корнелии. «Да, теперь я понимаю, что значит глаза сердечками». Примечание к части. Было тяжело не скатиться до розовых соплей, но, кажется, я справился. Глава 14. Реакция в норме. Земля. По ушам резанул звук закрывшегося портала. «Миранда, ты, само зло», — все продолжала ворчать Корнелия. «Из-за тебя у меня на руках уже мозоли. Потом спасибо скажешь», — чуть снисходительно отвечаю я. А вот Тарани явно уже получает удовольствие. «Да, кто бы мог подумать, что из худенькой девочки-ботаника, да еще и с очками, выйдет настоящая спортсменка. А ведь делов-то, указать отличнице на воздыхателя, и вот он, результат, прямо передо мной. Розовая челка, ботинки с металлическими вставками, полосатые колготки и кожаная куртка, а также, в качестве бонуса, завидное усердие на тренировках. Да и Фобос помог, решил проблему со зрением. Пусть у меня и лучше контроль, но вот знаний все-таки не хватает. Кстати, Хайлин, от бабушки ничего не слышно?» «Ня, она только раз спрашивает, как мы тут сражаемся против Фобоса и Нериссы», — вяло отозвалась та. «И что ты ответила?» — интересуюсь небрежным тоном. «Забавный парадокс», — ответила, — «что приспешники Фобоса пока побеждают», — угрюмо ответила азиатка. «Хех, забавно. Уже неделю днем я их третирую и пытаюсь хоть как-то расшевелить этих домашних девчонок, а после тренировок Корнелия подбивает всех на очередной раунд борьбы с угнетателями рабочего класса, в моем лице, не подозревая, что именно этого я и добиваюсь. К их сожалению, мне раз за разом удается одержать вверх. Вот и здесь пригодились тренировки с Фобосом. Я всегда была невысокой, и с течением времени это становилось лишь заметнее. Поэтому я избрала тактику штурмовика, как выразился Фобос, хорошо защищенного высокомобильного бойца ближнего боя. Меня, в отличие от девчонок, не ограничивает стихийная направленность дара. Да, в своей специализации они сильны, но это замедляет развитие во всех остальных. К счастью, нам удалось остановить явно развивающийся комплекс неполноценности у Виллу. Та переживала, что на фоне подруг, кидающихся фаерболами и торнадо, оказывается бесполезной. Но Фобос, чуть пошаманив над кристаллом, вернул ей и научил кидать молнии. Радует и то, что девчонки научились работать в команде. Тарани и Хайлин тренируют огненные торнадо, Вилла и Ирма додумались таки до комбинации вода плюс электричество, а Корнелия, как выразился Фобос, станет врагов и кидает дебафы, что бы это ни значило. Боевая слаженность и взаимопонимание растет, и это хорошо. Пора проверить, чего мы добились. Активация АКС заняла лишь секунду. Бой, стражницы. Из подворотни раздался шипящий голос. Какая приятная встреча, квинтэссенция. Из руки старухи вылетело множество тонких молний, но теперь девчонки были готовы. Мы едины, кричит Виллу кодовую фразу. Девчонки сворачиваются клубком и впитывают энергию сердца Кондракара, перевоплощаясь в боевую форму. Секунда, и Корнелия закрывает нас каменной стеной. Каков план, Виллу? Обращаюсь к лидеру стражниц. Пора приучать ее к командирской должности. Миранда, надеюсь, это будет нормальный план. Ты говорила, что можешь научить нас невидимости. А сама можешь? Вместо ответа исчезаю на секунду. Слушайте, мы сейчас одновременно атакуем, отвлекая ее от Миранды. Хайлин, корни, на вас пылевая завеса. Справитесь? Легко, отозвалась воздушница. Я уже не могу держать. Прокричала в ответ Корнелия. Надерем этой старухе зад. Закончила Виллу свою воодушевляющую речь. Неплохо, совсем неплохой боевой клич. Фрост бы оценил. Блондинка резко убрала преграду, и в тот же миг Тарани и Ирма запустили потоками стихии по старухе. Той, видно, контрастный душ пришелся не по вкусу. Как иначе объяснить ее злобное шипение? Та телепортируется в тыл и разряжается потоками молний в спины стражницам. Хорошо хоть увернулись. Надо добавить в тренировки этот прием. Корнелия, похоже, только оправилась. Земля, кричит она. Вот зачем, зачем предупреждать врага о том, что полетит в него в следующий раз. Можно подумать, без этих криков у нее ничего не получится. Но эффект был, да. Ведьму опутало множество лиан, волшебным образом выросших прямо из-под ее ног. Меня это не остановит. Высокомерно отозвалась та и шквалом энергии разметала преграду. Но секундная задержка дорого ей стоила. Тарани, получив момент на подготовку, запустила в нее фаербол. Да какой! Небольшой огненный шар взорвался с силой хорошей мины. Ведьму отбросила в стену какого-то гаража. Какая прелесть! С иррациональным умилением смотрела я на стражницу огня, которая картинно сдула дымок с пальцев. Ну ладно, до победы еще рано. Поэтому... Побег, вам меня не победить, еще увидимся, стражницы. Сверкнув напоследок желтыми глазами, та взмахом посоха раскрыла портал и прыгнула. Разряд молнии от Вилл ушел в землю. Ну вот, опять продули. Ирма явно была настроена пессимистично. Прости, Вилл, я не успела. Я сделала виноватое лицо. Мы не проиграли. С какой-то убежденностью сказала Вилл. Мы стали сильней. И она с позором сбежала от нас, а не от Миранды. Я лишь несколько раз хлопнула в ладоши. Ну, значит, вы убедились, что эффект от тренировок есть. И, не дожидаясь ответа, продолжаю, значит, пора увеличить нагрузки. Коллективный вопль протеста я предпочла проигнорировать. Примечание к части. Опять экшон, будь он неладен. Глава 15, день добрых дел. Расслабился я, однако. Как же, попаданец, самый умный, самый сильный. Главарям повстанцев мозги промыл и успокоился. Поэтому бомба, заложенная у стен тюрьмы, стала неприятным сюрпризом даже для меня. Еще пыль не успела осесть, как мятежники ринулись в бой. Тандер, уже давно назначенный мной на должность командира охраны, попав в реальные боевые условия, не растерялся, а грамотно организовал оборону. И у него это получалось, пока мятежники не произвели залп ракет из самодельных пусковых труб. У тюремной стражи тяжелого вооружения, разумеется, не было, и мятежники, пусть и с огромными потерями от лучников и арбалетчиков, смогли прорваться. Конечно, я предвидел, что эти деятели попытаются освободить своих лидеров, поэтому заблаговременно усилил стражу тюрьмы, да и обычная охрана была отнюдь не новобранцами. Они здорово проредили наглецов, но несколько смогло прорваться к камерам и сбежать вместе с Калибом и его отцом.